ничего не скажешь. Когда я ляпнул «толкаешь наркоту», то почувствовал неприятный холодок и дрожь, будто кто-то выковырял мой спинной мозг и превратил его в холодный пищевой жир. И мне жгуче захотелось только одного — поскорее выбраться отсюда и умчаться прочь, как можно дальше. Я со своим нахальством пребывал сейчас не в густо населенной столице, не в Лос-Анджелесе или Голливуде. Мы, по своему легкомыслию, на изолированном острове. И вполне могло статься, что именно Луис Греческий направил своего давнего дружка Микки М. прошлой ночью в гости к Джиму Парадизу. И Джим теперь любезно явился на остров вместе со мной. В моей голове роились и другие неприятные мысли, но, несмотря на усиленную мыслительную суету, некий маленький трезвый участок мозга работал в нужном направлении, подсказывая, что произойдет дальше. А дальше должно было случиться следующее. Один из производителей детского питания собирался меня прикончить. Глава 9. Теперь Луи Грек показался мне еще внушительнее. Он грозно застыл в дверном проеме с красным лицом и пульсирующими венами на лбу. Он был довольно крупным, где-то под 5 футов 10 дюймов ростом, и весил 180 фунтов с длинными, как у гориллы, руками, тонкими кистями и узловатыми пальцами. Его голос напоминал предсмертный хрип, нос сломанный, плоский, а кожа на лице вроде старой боксерской перчатки. Я бы ничуть не удивился, узнав, что на каждой ноге у него по 6 пальцев. Вне всякого сомнения, любопытным здесь было бы на что посмотреть. Он захрипел. «Какого черта ты, тупой, бестолковый, тормознутый идиот?» И тут я не выдержал и врезал ему в челюсть. Удивительно, но на Луи это вроде и подействовало успокаивающе. В нем явно происходила трудная борьба, но через несколько секунд молчания он сказал: «Так мы никуда не придем». Он шумно фыркнул носом. «Ты всегда наносил мне неожиданные удары в те места, где их не ждешь, и даже не догадываешься, что они могут болеть, скот. Ты такой же, как все тронутые фараоны. Готов загнать парня просто потому, что когда-то он оступился». Он снова засопел, вроде бы даже с ноткой обиды. «Я в законе сейчас. Ты же видишь, занимаюсь законным бизнесом». «Угу, вижу. А кто определяет степень законности, Луи? Откровенно говоря, не ожидал увидеть тебя здесь. Я просто собирался встретиться с менеджером, кто бы он ни был. Парни, кое-кто из моих рабочих, видели лодку. Ты явился сюда один, да?» Этот вопрос угодил мне под дых, как лошадиное копыто. «Нет, — ответил я, — я приехал не один. Но здесь нет никого, кроме нас, моряков». Я улыбнулся, надеясь, что он подумает, будто я имею в виду целую дивизию. «Мы приплыли на лодке», — любезно добавил я. «Знаешь, такая симпатичная лодочка с мощными двигателями, приемопередающей установкой, средствами личной защиты и тому подобное». «И приемопередающая установка», — повторил я на случай, если он в первый раз пропустил это важное обстоятельство мимо ушей. «На», — Луи посопел. «Ладно, о чем ты хочешь поговорить с менеджером?» «Ты слыхал о том, что в южной части острова планируют начать разработки и строительство?» Он кивнул. «Меня интересуют эти разработки», — продолжал я. «И я приехал, чтобы взглянуть на участок для строительства. Поскольку я очутился тут, то подумал, стоит зайти и убедиться, что со стороны руководства Хэндифуд на сей счет не имеется никаких возражений, то бишь со стороны твоих людей. Возражения есть. Ты против? Почему? Не я. Это не мой завод. Я просто управляю здесь. Хозяин фабрики Лоример. Гораций Лоример? Удивился я. Ведь это он пытался выкупить остров? Чего не знаю, того не знаю. Лучше бы спросить его самого. Но сегодня он отсутствует. Лоример — владелец завода, а я только слежу за ребятами, за рабочими, чтобы все было в порядке. — Так какие имеются возражения? Луи почесал густую мочалку на горле. — Прежде всего он не хочет, чтобы здесь появилась толпа рабочих, техника, а потом туристы с детьми, кошками и собаками, не говоря уже о том, что все они начнут сновать туда-сюда и, конечно же, топтать его овощи. Насколько я знаю, он думает расширяться, и ему потребуется еще земля. Хорошая земля для выращивания шпината, бобовых и другого сырья для консервирования. Я махнул рукой в сторону уже зеленеющего поля, приметил его по дороге сюда. — Мне кажется, тут уйма свободной земли, — сказал я, — на этой стороне острова. У него есть договор об аренде, не так ли? — Разумеется. Но самая лучшая земля находится на той половине острова. Во всяком случае, лучшая для его целей. Он выращивает шпинат, томаты и все на органике. — Ты-то хоть знаешь, что такое органика? Растениеводство без химии — это только одна сторона медали. Никаких химических удобрений. Правильное использование только натуральных подкормок. Перегнивших листьев, древесины и прочего. Как бытует из века в век в природе. Главное — не опрыскивать растения ядохимикатами вроде ДДТ, хлоридов и других отравляющих и токсичных веществ. Тебе понятно? Неужели это рассуждал жирный Луи? Я не мог поверить своим ушам. По-видимому, он понимал, о чем говорил. Прямо-таки спецогурец в агрономии. А бандит продолжал объяснять мне агроминимум. Поступая таким образом, получаешь здоровые овощи и фрукты. На вид они и лучше, и вкуснее. Кроме того, в них содержится больше витаминов. Их не съедают вредители, бич фермеров. Поэтому почти или совсем не нужно пользоваться распылителями. Таким образом, продукты питания, предназначенные для малышей, защищены от попадания на них вредных ядовитых веществ. Я все еще не мог прийти в себя, пытаясь переварить неперевариваемое. В итоге я спросил с искренним интересом. — Луи, что на тебя нашло? Ты ли это? — Когда я видел тебя в последний раз? — Когда это было, Скотт? Много воды утекло с тех пор. Я начал новую жизнь. Я же говорил тебе, что теперь уважаю закон. Почему вы, ищейки, никогда не пытаетесь понять и найти оправдание бывшему жулику? А где ты научился всем этим разговорам о выращивании экологически чистых растений и тому подобному? — Ну, я... Он замолчал, едко сверкнул на меня глазами и ответил: «В тюрьме я работал садовником». Имел дело со всяким барахлом, разбирался во всем, от пионов до лабели, от морковки до томатов. — Ты все это знал? — Факт. В библиотеке я прочитал все, что мог о сельском хозяйстве и садоводстве, и понял, как все мы медленно травимся и убиваем себя теми ядами, что едим и пьем. и чем дышим, например, смогом.